Глава 5, в которой выясняется, что Ольга — вирус в компьютере мироздания. «Память прочистила, звезда Вифлеемская! Вот он, твой грех! Любуйся!» — услышала Ольга голос женщины. Та вновь стала собой, превратившись из пылающего огненного шара в заурядную толстушку, даже по-своему миловидную. Но глаза не горели любовью. Перемена радовала, поскольку мучительный жар исчез, и одежда перестала дымиться. Так вот в чем ее преступление. Спасла человека, не дала ребенку стать сиротой, чем нарушила планы Всевышнего. Вот оно, небесное милосердие. Хорошо, что люди не подозревают, что им зачтут в праведность, а что нет. Вдруг то, что мы считаем добрыми делами с точки зрения небес, — зло. Лучше вообще не думать об этом. Мертвое тело Игоря Яковлевича за стеклом означает, что в реальном мире он жив-здоров. И это хорошо в ее собственной системе добра и зла. И плевать на Всевышнюю мораль. «Славный труп!» — кивнула Ольга. Она провела рукой по горящей коже лица. Ресницы вроде целы, и волосы тоже. «Ничего с тобой не случилось! Даже не обуглилась!» — ворчала женщина. «Сила египетская! Когда сержусь, я вся пылать начинаю. Вспыльчиво очень, прости господи!» «У меня тоже характер не сахар. Даже бесы, которые во мне живут, боятся. А что у вас с глазами?» «Зачем мне глаза? Сердцем читаю людские судьбы». «Не понимаю. Так что же плохого в том, что я помогла человеку?» «Противно слушать! Ты нарушила планы Господа!» Голос звучал с таким нескрываемым отвращением, будто хранительница пальцами давила тараканов. «Извините, я туповата от рождения. Вы хотите сказать, если в следующий раз увижу, как убивают ребенка или женщину, то должна отойти в сторону? Вдруг так на небесах задумано?» Женщина опять начала раскаляться. От гнева ее лицо пошло пятнами. «Египетский фараон! Похоже, хочешь быть самой умной? Молилась бы больше, а всеведущий, он сам во всем разберется». Ольга разозлилась. «Все они тут. Какие? Лицемерные фарисеи, небесные изуверы, мучают людей ради неведомого замысла, садисты, злобные приспешники дьявола. Хотя эта мерзкая тетка утверждает, что действует по божественной указке. Может, врет? Не похоже. Или сама не знает, кто ею командует. А что такое возможно? Сплошь и рядом люди думают, что творят Божью волю, а сами тешат сатану». Гнев требовал выхода. Но Ольга помнила, что ее колдовство по необъяснимым причинам здесь работало плохо. Еще раз гореть заживо не хотелось. И все же должна показать этой твари, на что способна. Но как? Она словно связана цепями по рукам и ногам. Может быть, на небесах наслаждаются властью над беззащитными? Жизнь любого человека — полное дерьмо. Никто не застрахован от внезапной беды, болезни, смерти. Ни царь, ни раб. Кто придумал главную пытку мироздания? Медленное умирание всего живого. Почему людей не удивляет, что их заставляют день за днем наблюдать за гибелью любимых и собственным увяданием? Детей принуждают переживать смерть родителей. Зачем так устроено? Закон природы? Но ведь эта вселенная с ее принципами создана в высших сферах. Могли бы установить любые правила. Ольга кипела, как закрытая крышкой кастрюля. Надо успокоиться, иначе лопнешь от злости. С какой бы радостью она разнесла в клочья всю эту потустороннюю канцелярию. Но что толку воевать с исполнителями? Начинать следует с сокровенного центра, того, кто все придумал и установил именно так, вплоть до мелких повседневных гадостей, которых не избежать. Все знают, стоит проблемам начаться, и вот они уже идут косяком. Ударился ногой, отравился колбасой, а там и машину разбил. Каждый научен горьким опытом. Если с утра день не заладился, то так и пойдет. И бесполезно злиться или молиться. Неприятности высосут энергию, задавят отчаянием, доведут до ссоры, нервного срыва, скандалов. Даже пословицы не блещут оптимизмом. Беда не ходит одна. Пришло лихо, сиди тихо. Идет беда, отворяй ворота. Когда-то давно Ольга выяснила, что существуют потусторонние монстры, которые питаются нашими переживаниями, эмоциями, страданием. Но была убеждена, что все это творится не по воле Божьей, а вопреки, за спиной владыки, так сказать. Что же получается? Египетская сила. Сотни мыслей, одна страшнее другой, требовали дать им слово, чтобы высказать жуткую правду. Но она не хотела ничего слышать, запирая двери сознания перед ними. А те наступали плотной толпой, проталкиваясь вперед. Ольга сосредоточилась на ощущениях тела, пряча себя от мятежного разума. Сердце болезненно билось, в затылке шумело, кожа вновь начала зудеть. Вдобавок заболела коленка. Она сжала кулаки, больно впиваясь собственными ногтями в кожу ладоней. И продолжала царапать себя, чувствуя, как уходит то ужасное, что готово было уничтожить сам смысл всякого существования. Глаза застлала неприятная влага, но стало лучше. Наверное, где-то внутри ее разума сработал предохранительный клапан. Гнев, злость, ярость словно покрылись мутным стеклом, перестали быть видимыми. Лишь смутная, никому не интересная возня на периферии сознания. Неожиданно послышался шаркающий звук шагов, и в подземелье появился новый персонаж. Он был похож на бомжа, а может, это и был заблудившийся бомж. Мятый, засаленный костюм серого мышиного цвета, длинные нечесанные седые лохмы, доходящие до плеч. Лицо мужчины было сморщенное, ноздреватое, как старая мочалка. Тонкие бесцветные губы непрерывно двигались в такт несказанным словам или мыслям. Длинный нос что-то обнюхивал и, кажется, даже шевелился. Маленькие красноватые глазки подозрительно смотрели из-под насупленных бровей. Он шел нетвердой походкой, а сутулое тело непрерывно дрожало и кланялось в такт движению. Дама сразу остыла. «Привет, чистильщик!» — по-свойски произнесла она. «Я грешным делом подумала, что тебя на заслуженный отдых отправили, и вот смену молодую прислали». «Не дождетесь!» — прошамкал персонаж скрипучим голосом. «Это вас всех на отдых отправят! Небо и земля придут, звезды осыпятся, ангелы состарятся, а я буду чистить, чистить, чистить!» На Ольгу обрушилась вселенская тоска. Неужели вокруг лучший мир, о котором мечтают праведные верующие? Отказывают себя во всем, чтобы потом вот так трудиться во славу неведомо кого. А эти двое, йоги из берлоги, ангелы небесные. Господи, обещаю, если выберусь отсюда, напьюсь, трахнусь с мужиком, а лучше с двумя. Как же все запутано. Хрен поймешь. Зачем-то хранят черновики реальности, чтобы потом стереть и очистить место. Вот и у мамы был вариант другой жизни. Та классная рокерша на карнавале. Почему мироздание не реализовало этот план? Вдруг тогда не родилась бы она, Ольга. Выходит, у нее есть особая значимость. Затекшие кулаки наконец разжались. Пошевелила пальцами. Но тут же сообразила, что можно было повернуть жизнь ее матери в новое русло, когда дочь повзрослела. Например, сразу после развода. Отправилась бы с горя в турпоездку, познакомилась с лихим парнем-мотоциклистом и носилась бы по Европе беспечным ездоком. Все лучше, чем выдавать зарплату на химкомбинате. Но нет, по каким-то неведомым причинам это развитие сценария жизни отменили. Теперь осталась она в России доживать жизнь разведенной бухгалтерши. А черновик пляшет сейчас на площади. Жаль. Неожиданно Ольга подумала, что обыкновенная жалость — самое плохое чувство в глазах Всевышнего. Ведь этим мы осуждаем то, что Он делает. Мы жалеем немощного, слабого, страдающего. Но ведь все происходит по воле Божьей. «Грех!» — заорала бы толстушка-хранительница. Кошмар, как у них все перекручено и перевернуто с ног на голову. Неизвестно, за какие поступки нас поджарят, а за что похвалят. Скорее всего, будут сюрпризы. Ах, убила сиротку! Молодец! Лучше не думать об этом. чтобы мозг вновь не закипел и не сорвал крышку, как убежавшее молоко у кастрюли. Женщина между тем отошла от Ольги и произнесла миролюбиво. «Ладно, чистильщик, не заводись. Клянусь манной небесной, я рада, что ты пришел. Очень вовремя». «Не дождетесь!» Еще раз по инерции взъярился бомж. Его глаза сверкали краснотой, словно все кровеносные сосуды в белках внезапно лопнули. Он резко повернулся и уставился на Ольгу. «Так-так-так! Нашего полку пополнение!» Толстушка хихикнула и сделала рукой изощренный непристойный жест в сторону Ольги. «Стоит истуканом, голубушка! Терпение мое испытывает фараоново племя! Колдовать пыталась, скрижали ей в глотку!» «Да чего же здесь тошно?» — уныло думала Ольга. Вадим сказал, что карнавал — это место несбывшихся грез. Только грез не людей, а самого Бога. Думал о многом, а выбрал одно. Вот откинутый вариант и остался. Никуда не исчез. Как сохраняется в компьютере удаленный файл. Впрочем, у любого человека где-то в дебрях мозга хранится отброшенная мысль, пока мы ее не забываем. Или нам ее тоже кто-то стирает? Они называют это корзиной мироздания. Странное место. На поверхности праздник, под землей морг. Две части единого. Сколько таких мест разбросано по земле? Сотни, наверное. Многие города привлекают туристов карнавалами. Неужели все они корзины, ждущие своей очереди для чистки? «Что за молодой специалист?» — прошамкал чистильщик. «Норовила сесть на мой стул и есть из моей тарелки?» «Она, прости господи, взломщик судеб! Вирус в мироздании!» «Вирус? Серьезное обвинение! Есть доказательства!» «Конечно, задница сатаны! Вот ее досье!» «Подожди, хранительница! Давай по порядку! Сначала работа, потом интриги! Приготовила файлы для чистки!» «Какие интриги! Мне за мироздание обидно! Развели либералы-хакеров, ступить негде! А файлы, они вот, давно приготовлены, тебя дожидались!» «Приступим!» Чистильщик распрямился. Плечи его приподнялись. Он разинул рот, который превратился в пасть. Сгорбленного человека не стало. На его месте торчала огромная зубастая воронка, черная дыра, которая с чавканьем принялась засасывать фантомные трупы. Их затягивало сквозь чистокол блестящих зубов, точно воду в слив ванной. Ольгу затошнило, и она отвернулась. Не щадя живота работает. Не лопнул бы. Вот скоро закончит все это жрать и примется за нее. Надо что-то придумать. Колдовство и заклинания этих тварей не берут. Почему? Какой-то особый тип ангела. Защита у них мощная. Хотя все можно сломать. Для этого надо знать, как они функционируют. Как понять физиологию загробного существа, да еще такого? Сзади слышались хлюпающие звуки, будто через коктейльную соломку вытягивали студень. Ольга вспомнила, как однажды получила открытку, на которой был изображен одинокий черный квадрат. Текст на обороте гласил: «Общество анонимных колдунов и ведьм приглашает мадам Меретову на ежегодное собрание». Тогда она разорвала и выбросила приглашение. Но сейчас Ольга неожиданно представила большой чистый зал с двумя десятками кресел, расставленных кругом. «Я Ольга, хакер в программе Вселенной». «Здравствуй, Оля». «А я хранительница злая, жгу огнем дур, которые хакеры в программе Вселенной». «Здравствуй, хранительница». «А я чистильщик. Жру всякую дрянь, которую мне дает хранительница, которая жжет огнем дур, которые хакеры в программе Вселенной». «Здравствуй, тварь. Затрахал ты всех». Чавкающие звуки замерли. В подземелье вновь стало тихо. «Ну вот!» — услышала она голос чистильщика. «Славно поработали!» Огромный склеп был пуст. Даже пол казался чистым. Словно его только что пропылесосили, а затем и вылизали. Трупы за стеклом исчезли. «Теперь давай разберемся с вирусом. Удалим, полечим или на карантин?» «Чего ее лечить, злодейку, прости господи?» «Не торопись. Всякое дело обстоятельности требует. Кто, какого роду племени, была ли судима, родственники есть? С кем из ангелов работает или из демонов? Во всем надо разобраться!» Чистильщик вновь был в человеческом обличье и слабой трясущейся походкой подошел к Ольге. Он внимательно оглядел ее тело и, должно быть, заглянул в душу. Его глаза превратились в щелочки и блестели в глубине ущелья между бровями и скулами. Энергия струилась из далекой полоски зрачка, будто холод от глубоко спрятанного горного ручья. Потом мужчина попросил: «Язык покажи!» «Температуру будете мерить?» — схамила Ольга, которой было уже все равно. «Неповиновение есть доказательство свободы. Что делать? Бес его знает». «Бес! На старушку влез! Стоп! Что-то мозги сегодня тупят. Почему бы нет? Монстры, которые живут у нее в душе, тоже из другого мира. Чтобы победить чудовище, надо быть чудовищем. Мои демоны смогут устроить здешним клоунам веселую жизнь. Пусть защищают хозяйку. С волками жить по-волчьи выть!» Ольга привычно взъярилась. Злая черная туча заслонила сердце. Молнии скакали между натянутыми нервами. Она открыла путь тому, что пряталось внутри. «Вылезайте!» «Лады, все порешаем», — донеслось из недр разума. На свет Божий появились 7 созданий, одно страшнее другого. Выглядели бесы люто. Нечистая кабанья шкура, клыкастые свиные морды, копыта, крысиные хвосты. Старший вертел на пальце человеческий череп. Он в развалку подошел к чистильщику и произнес, нарочито растягивая слова: «Чё за глюки?» Ольга удовлетворенно улыбнулась. «Знай наших». Она приготовилась наблюдать за расправой. Но ссутулиный старичок, похоже, совсем не испугался. Он повернулся к хранительнице. «Спой-ка нашу песню, голубушка!» Толстушка вдруг уперла руки в бока и объявила, будто конферансье на сцене: «Ритуальный танец с бубном!» В странных словах почудилось что-то известное и совсем не из мира пляшущих шаманов. Память услужливо подсказала. Именно это слышала от знакомого программиста. Колдуя над компьютером, он говорил: «Некоторые действия не имеют логического объяснения, но дают желаемый результат. Типичный ритуальный танец с бубном». После чего плюнул на клавиатуру, прошелся по клавишам, трижды грязно выругался, напечатал что-то в командной строке и в завершении уселся задом наперед. И все заработало. Чем они тут занимаются? Хранительница объявила: «Исполняют гуру и группа вуду программ». Немного постояла, высоко вздернув слепое лицо, словно ожидая аплодисментов. Не дождавшись, запела что-то ритмичное, хлопая в ладоши. Ольге показалось, что в туннеле появилось многоголосное эхо и низкий звук барабана. Чистильщик, кряхтя, присел на корточки и принялся снимать потертые башмаки. Было впечатление, что он и вправду готовится сплясать что-то экзотическое. Закончив, пошевелил грязными желтыми пальцами и сурово поинтересовался: «Пожизненную блокировку хотите?» К удивлению, бесы не бросились рвать в клочья старика, а выстроились в круг, топая и прихлопывая в ладоши. Самый крутой небрежно отбросил череп и опустился на пол напротив. Его тоже можно было признать босоногим, поскольку обуви на копытах не наблюдалось. Бомжеватый старик и косматый черт уставились друг на друга, покачиваясь из стороны в сторону в заданном ритме. Свиная харя беса скорчилась в свирепой гримасе. «Оскорблять решил? Унижать свойства? Ну так мы и на взлом пойдем». «У вас сборка слабая, серая поди». «Черная», — обиделся бес. «Во-во, прошивка ни к черту! Работает, мы не жалуемся. Не надо усложнять. Не висни, косматый! Шевели своими битыми файлами!» Старик-чистильщик проворно вскочил на ноги и одним прыжком закрутился в колесе. Бес повторил то же самое. Они сделали несколько переворотов в воздухе. Руки, ноги, копыты и лапы бешено мелькали, но бойцы умело уклонялись от ударов. В первый момент поединок казался смешным. Дряхлый пенсионер против адского силача. Но уже через несколько секунд стало понятно, что противники достойные. Толстушка пела, постепенно входя в раж. Ольга очумело глядела на непонятное действие. Между тем чистильщик замер в стойке на руках. Лишь на миг его противник замешкался перед ним, как тощие ноги старика захлестнули шею могучего беса. «Проверка критериев!» — пропела толстушка. Чистильщик проворно повернулся, опираясь лишь на одну руку, и вместе с бесом они перекатились на пол. Их тела переплелись. Руки старца обвили короткие кривые задние лапы чудовища. Босые ноги, как корни дерева, намертво сдавили горло врага. Мгновенно они превратились в единый организм. Ольга изумилась, сколь подвижно и сильно оказалось это старое, иссохшее и дряхлое существо. Поразилась не только она. Грузное тело беса издало противный звук «шпок» и вдруг стало сдуваться. «Удаление загрузочного вируса!» — взвизгнула хранительница. Но уничтожения не произошло. Похудевший бес, наконец, оторвал от себя впившегося пиявкой соперника, вскочил на ноги и принялся приплясывать вокруг сидевшего на корточках старика, казавшегося удивленным. Несколько мгновений противники разглядывали друг друга, не пытаясь нападать. «Ситуация с невосстановимыми ошибками!» Словно оправдываясь, произнес чистильщик. Он строго приказал замолкнувшей на мгновение пивунье. «Продолжай, голубушка! Попробую следующего!» Хранительница вновь запела. Теперь ее голос обрел почти мужскую басовитость. Первый бес вернулся в круг, разминая мохнатую шею и, как все, прихлопывая лапами ритм. А на его место напротив старика опустился следующий. Они опять принялись ритуально покачиваться, находясь в низком приседе. Потом вскочили и принялись исполнять странные движения, похожие то ли на танец, то ли на бой. Вновь повторились уже знакомые перевороты, прыжки и захваты. С тем же эффектом. «Сильные загрузочные вирусы не удаляются», — смущенно объяснил старик всем присутствующим. «Следующий!» Ситуация повторилась еще пяток раз. Наконец, запыхавшиеся соперники остановились. Круг распался. Чистильщик принялся кряхтя натягивать башмаки. Бесы сбились в кучу, о чем-то тихо переговариваясь. Хранительница, наконец, замолчала. Ольга не поняла, кто победил и что теперь будет. Наконец, главный бес смущенно спросил. «Так что решим, уважаемый гуру?» Чистильщик огляделся, раздраженно ворча, то ли от боли в немолодых связках, то ли от профессиональной досады. «Вижу, не снести вас! Перезагрузка не проходит!» Он поскреб впалую грудь и добавил. «Признаюсь, был момент, паника возникла. Сильные черти, не трактористы какие-нибудь». «А то!» — гордо воскликнул бес. Чувствовалось, что похвала гуру ему приятна. «Антивирусом вас не проймешь. Хе-хе. Программа какая-то дурная, из непонятных символов, крокозябры сплошные». Хе-хе-хе. Чистильщик перенес блуждающий взгляд на застывшую в стороне Ольгу и покачал головой. «Хороший вирус! Сложный!» Затем подошел ближе. Багровые глаза расширились. Бесы не делали попытки его остановить. Девушке показалось, что внутрь ее мозга ввинтили щуп. «Слышь, хранительница, а ведь ее создали очень непростой! Сколько уровней защиты! Ее демоны кого хочешь порвут, если, конечно, дилетант полезет! Вот дела! В ней еще и зверь диковинный сидит. Чего ты с ней нянькаешься? А то, дорогая, что не нашего уровня эта работа. Здесь рука Творца видна. Вдруг она сведомо Господа сделана? Кто у нее куратор от сил небесных? А если проходит как секретный проект, негоже нам с тобой лезть во Всевышнего замыслы, да и допуска нет. Политическое дело может оказаться. Тут он перевел взгляд на Ольгу. Что, девонька, наверное, замечала, с кем не встретишься, то судьбу его меняешь. О чем это он? Меняю судьбу? А ведь и вправду. Был Андрюшка простой бабник, по совместительству скульптор. Теперь маг, туповатый, но забавный. Да и все остальные, с кем сталкивала меня жизнь. Неужели я вирус, ломающий чужие жизни? Кстати, совсем не обязательно в худшую сторону. Вон Андрей как раз цвял. Чистильщик покачал головой, словно слышал ее мысли. «Что есть худо, что добро неведомо. Давид, твоя первая любовь, покинул родную страну, уехал в Америку, женился и погиб в автокатастрофе. Про Александра Петровича, который покончил с собой в тюрьме, ты и сама знаешь. Игоря Яковлевича и Андрея мы уже вспоминали». «Да чего всех перечислять, сама в курсе. Так уж ты устроена. Паук плетет паутину не со зла, а просто по жизни». «Египетская сила», — подтвердила хранительница. Бесы довольно загалдели. «Сильна баба наша». «Столкнешься с тобой, и вся жизнь перевернется», — продолжал объяснять гуру. Ольга вспомнила, как бабушка рассказывала. Люди, когда было совсем не в моготу, ходили к святым старцам. И неважно, что он скажет, но жизнь сразу изменится. «Так я святая?» — решила уточнить она у чистильщика. «Святость не от поступков. Действие может быть одно и то же. Но если ты выполняешь волю Всевышнего, то это святость. А если наоборот, то страшный грех». «Что же, само действие не имеет значения? Пырнула старушку ножом? Это может быть благим поступком?» «Вот именно, девонька!» Ольга поняла. Самые худшие опасения оказались правдой. «Египетский фараон! Так что будем с ней решать?» Вновь встряла пылкая толстушка. «А мы не будем ничего решать. Бесов этих упакуем обратно. Саму отправим на карантин. Там есть кому принять решение». «Нормальный итог конференции», — неожиданно покладисто заявил старший бес. «ЧСЗ сохранили», — словно отчитываясь, сообщил он Ольге. «Чего?» «Чувство собственной значимости», — объяснил бес. «Все, порешали. Пойдем на карантин. Сидеть будем». «Какой карантин?» — удивилась Ольга. Чистильщик довольно прищелкнул языком. «Есть на земле такое место, где собирают спорные объекты. Пусть те, кто рангом повыше, да допуск секретный имеют, судьбу вашу вершат. Ступайте с миром». Бесы проворно забрались внутрь ее тела, словно пассажиры, запрыгивающие в уходящий автобус. Ольга оторопела. «Как? Разговор окончен? Нет, ну каковы защитнички? Решалы великие! Слабаки! Эй, вылезайте! Порвите здесь всех!» Но разговаривать было не с кем. Показалось, что в глаз попала соринка. Кусок коридора стал мутным, но тут же поняла, что зрение ни при чем. Реальность вокруг стала пропадать, стираться кусками. Исчезла толстушка-хранительница, вот и чистильщик поклонился последний раз. Их заслонили туманные хлопья, сплетающиеся в мутные узоры, будто в калейдоскопе, где вместо цветных стекляшек лишь серое бутылочное стекло. Через мгновение призрачная вуаль смялась в кучу и исчезла точно от дуновения ветра. Ольга обнаружила себя в знакомом с детства бесконечном тоннеле, ведущем между мирами. Дорога смерти не задумана, чтобы к ней привыкали и тем более пристально разглядывали. В первый раз впечатляет, но, присмотревшись, замечаешь, что на дизайне сэкономили. Убогий старомогильный стиль, краска самая дешевая, с рынка. Черный цвет испорчен и выцвел до бурого. Стены пошли пузырями, кругом грязь. Пыль лежит в углах сибирскими сугробами. Дурят нашего брата во всем. Расчет на простаков, что с ужасом летят по тоннелю, не замечая грехов. Иных, кто не впервой, раздражает. По замыслу человек должен миновать посмертный тоннель в одиночку, страшась будущего, вспоминая прошлое. Но и тут осечка. Мешают отдельные небожители. Зачем они лезут навстречу? Показать свой ум? Или проявить придурь? Вспомнила капризного древнеегипетского бога с его папой, любителем маленьких девочек. Извращенцы хреновы. «Сколько можно?» — подумала Ольга. «Хожу сюда как на работу». Она представила унылый загробный офис, куда тащатся тысячи зомби в одинаковых черных костюмах. Их поступь механически размерена, как у наступающей армии или дружной компании «Сомнамбул». Хорошо бы на этот раз, наконец, сдохнуть. Неожиданно поняла, что привычная мысль сводит челюсти судорогой протеста, словно объелась незрелых яблок. Неизвестно, что будет за финальной чертой. Возможно, все окажется еще хуже, чем здесь. Будут чистить, чистить и чистить. «Быть или не быть?» — задал вопрос Гамлет. Но она не помнила, получил ли он ответ. А может быть, ответа не существует, потому что не человек решает, быть ему или не быть. Как обычно, внутри тоннеля время таяло. Возможно, его здесь просто не существовало. Полутьма чуть заметно искрилась. Это самоуничтожались молекулы реальности. Блески порхали и кружились мошкарой в жаркий день. Что их зовет в стаю? Может быть, страх одиночества? Все боятся оказаться покинутыми, вычеркнутыми из списка, выброшенными за борт. Как странно все устроено. Оказалось, что ее могучие бесы лишь программы вуду. Кто бы мог подумать? Вот и рассчитывай на внутренние резервы. Никто не спорит, характер у нее не сахар, а точнее редкая зараза. Но хранительница обидела крепко. Обозвала вирусом, хакером. Это уж слишком. На себя бы посмотрела. Тварь тупая. Она шла, брела, тащилась, ковыляла. Но тут краем глаза зацепила почти незаметное движение где-то у самой земли. Увидела крохотное кукольное личико с огромными магическими зрачками и тонкое тельце, покрытое шерсткой. За ним еще одно. В тусклом свете вокруг нее сияли десятки огромных глаз. Ольга испытала приятное чувство узнавания. Так встречают друзей после долгой разлуки. Старые знакомые. Кошки. У старухи с косой гламурная свита. Это вам не рогатая компания Санты. Только у кошек самые большие глаза из всех животных. Сохранив те же пропорции, олень имел бы зрачки размером с обеденную тарелку. Теперь девушка ступала в волнистом потоке крохотных тел, каждое движение которых было выверено, как может быть точным течение реки. Лапы неслышно касались земли, отталкивали ее прочь. Глаза светились безразличным вниманием. Может быть, только они и видели Бога, и в этом причина их независимости. «Если много знаешь, ты — кот. Здесь их тайное убежище». Могут гулять сами по себе, могут проводить гримыку понуро бредущего в иной мир. Вот у кого есть свобода. Ольга попыталась пойти так же грациозно, но сразу споткнулась и чуть было не наступила на одну из кисок. Прикосновение было мимолетным, но почему-то стало жутко. «Мороз по коже», — говорят в народе. Проворная мысль в ее мозгу вновь соскочила на соседнюю дорожку. «Народная мудрость». Она сообщает намного больше, чем мы готовы услышать. Например, в сказках Кощей именуется бессмертным. Слово «Кощей» От слов «костлявый», «тощий». По уверению врачей, худые живут намного дольше своих толстых сверстников. Ученые вновь открывают то, что было известно далеким предкам. Вот и черный кот, постоялец в избушке ведьмы. У них симбиоз. Он питается злой энергией и лечит хозяйку. «Кис-кис-кис», — позвала Ольга своих молчаливых спутниц. Одна из них обернулась, остановилась и уставилась на девушку бездонными колдовскими глазами. Там прятались безжалостность и ласка, безразличие и любовь, нежность и отстраненность. «Мяу!» — произнесла киска. «Надо поддержать разговор. Одно идти неприятно. Расскажу спутникам что-нибудь интересное. Чем можно порадовать собеседников? Истории о них самих». «Да, интересная тема. В древности кошек боготворили и держали в храмах. Затем случилось загадочное. Коты уселись кружком и приготовились слушать, как вышколенные ученики. Хотелось поразить паству чем-то особенным. Повысила голос. Появилось христианство, религия, не имеющая ничего общего со своим основателем. Спросите, почему?» Слушатели молчали. «Апостол Павел переписал учение по-своему, изменил имя учителя, отменил законы, обрубил корни, обвинил, обругал, напугал и в конце концов призвал не спать с женщинами. Странно, правда? Может быть, он хотел погубить род человеческий, как думаете?» Ольга остановила свой рассказ и взглянула на слушателей. Те навострили ушки. «Средневековые последователи Павла объявили женщин ведьмами, пособниками дьявола, и принялись сжигать их. Вот и меня только что подпалила тварь местная, тупая. Да о чем я? О вас, братья и сестры!» Она сделала театральную паузу. «Вы, кошки, были официально приравнены к ведьмам. Да, да, не удивляйтесь. Знаете, кто подписал указ? Папа Римский!» Аудитория возмущенно била хвостами в знак неодобрения действий христиан и папы лично. Ольга разошлась. «Несчастные, мяукающие комочки пытали в застенках инквизиции, требовали признаний неведомо в чем, не добившись покаяния, сжигали, бросали с церковных башен, топили. Вместе с инквизиторами ликовали крысы, им подфартило по-крупному. Без помех расплодились и разнесли чуму по Европе». Голос Ольги гремел. «Месть кошек оказалась ужасной. От черной смерти погибла треть населения. Вы умеете быть злопамятными», — закончила Ольга. «Не завидую тем, кто кастрирует котов». Дружное мяу раздалось, как аплодисменты. Ольга поклонилась и не удержалась. Спросила. «Вы и вправду Бога видели? Какой он?» Аудитория не ответила. Коты пожали плечами и двинулись дальше. «Зачем я столько болтаю? Что с моим мозгом? И зачем продолжаю идти? Могу повернуть назад?» Пришла к выводу, что могла бы при желании. Но желание отсутствовало. Будто выполняла приказ, который полностью устраивал. Может, ее заколдовали? В итоге, безрезультатно поразмыслив, тупо двинулась дальше. Наконец увидела светящуюся дверь. Та дрожала и вибрировала, будто с другой стороны ее ритмично пинали ногами. Может быть, это рвались на волю райские обитатели? Или адские? Подошла вплотную и подумала, что может понадобиться помощь кого-то из друзей. Сама не знала, почему так решила. Следующее действие тоже было странным. Сняла ремень и острой иголкой пряжки нацарапала на тыльной стороне левой руки телефон Андрея. Процедура оказалась болезненной. В некоторых местах царапины получились глубокими. Пошла кровь, лизнула кожу. Хорошо ей сегодня досталось. Сначала поджарили, потом порезали. Что будет дальше? Посолят и съедят? Ольга решительно толкнула дверь. Громкая музыка и гомон сотен людей в первый момент оглушили. Она стояла в огромном нарядном зале среди тысячи игральных автоматов. На секунду ощутила, что в разуме произошел какой-то сбой, провал в восприятии мира. Кто она? И что здесь делает? Почему игровые автоматы? А может быть, вокруг что-то другое? То, чему нет названия в человеческом языке? Легкое помутнение с края поля зрения говорило, что туда стоило бы посмотреть. Но глаза неподвижно застыли в одной точке. Лицевые мышцы оцепенели. Она превратилась в собственную фотографию. Или рисунок. Прозорливый момент убежал. Мысли тоже замерли. Но через мгновение вновь пришла в норму. Картинка ожила.